Разъяснение. Почему учеников следует вести по этапам трех личностей постепенно? Здесь две темы. Первое. Что означает ведение учеников по этапам трех личностей? Второе. Разъяснение причин ведения учеников по трем этапам. Первое. Здесь хотя и говорится о трех личностях, путь высшей личности полностью охватывает этапы двух других личностей. Поэтому оба они являются элементами или составными частями пути Махаяны. Ведь учитель Ашвакхоши сказал в освоении вдохновенной устремленности: «Не причинение зла живым, правдивой встречи, не присвоение чужого, целомудрие, даяние всего, чем обладаешь. Вот образ жизни, что ведет в благой удел. А осознание страданий круговерти, аспектов истин созерцания, вот путь к спасению страданий, избавления от зол обоих. Это образ жизни, которым обретается покой. И высшие личности их следует усвоить, ведь включены они в состав пути непревзойденного освобождения». Пустоты всех элементов бытия, прямое постижение и рождение потока сострадания к существам, и все искусственные деяния бодхисаттвы – вот образ жизни, позволяющий достичь непревзойденного освобождения. Итак, здесь ученики не ведутся лишь по пути низшей личности, стремящейся к сансарному счастью, или средней личности, стремящейся лишь к собственному освобождению из сансары. Часть обычного пути, разделяемая с двумя предыдущими, предваряет путь высшей личности и считается составной частью практики пути высшей личности. Поэтому, когда согласно ранее изложенному зарождается желание наделить смыслом благоприятное рождение, следуйте способу, указанному в срединной сущности. Кто же, если он разумный, не преобразует тело, не имеющее сути, словно стебель тамариска или водяной пузырь, в нерушимую, как меру, сущность пробуждения Будды, превратив его в орудие щедрой помощи другим? Те великие, кто знает сострадание, превращают с каждым мигом это тело, что подвержено болезням, смерти, старости, в источник счастья всех других существ. Светочем священной дхармы, продвигаясь по пути высшей личности, стремитесь с пользой употребить обретенную свободу от восьми изъянов. То есть, следует вступить на путь Махаяны, думая: «Я заставляю свое тело, не содержащее сути, словно стебель тамариска или пузырь на воде, это гнездо болезни, источник старости и прочих страданий, проводить дни и ночи в практике высшей личности, и так придам его существованию смысл». Возможно вопрос: но тогда ведь с самого начала следует вести учеников по пути высшей личности. Зачем же практиковать путь, разделяемый с низшей и средней личностями? Практика пути, разделяемого с теми двумя, является предварительной, порождающей путь высшей личности. А о том, каким образом это происходит, сейчас расскажу. Второе. Причины ведения учеников по тем этапам. Здесь две темы – сами причины и потребности. Причины. Именно порождение устремленности к высшему пробуждению – дверь вступления в Махаяну. Как сказано, во введении в практику лишь зарождается в сознании бодхичитта и узника, страдающего в тюрьме круговорота, к сыновьям Сугаты отныне уже можно причислять. Имя сына победителей или бодхисаттвы обретают, вступая в Махаяну, при порождении бодхичитты, а если ее утрачивают, выпадают из Махаяны. Поэтому желающие вступить в Махаяну должны стараться многими способами породить бодхичитту. А чтобы породить ее, сначала необходимо, созерцая пользу порождения этой устремленности, от всего сердца увеличить силу энтузиазма, а также исполнять семеричный ритуал вместе с обращением к прибежищу. Так говорится в собрании практик и в введении в практику лучших исходных текстах, учащих об этапах пути бодхисаттвы. Польза, о которой здесь говорилось, имеет два аспекта – временный и высший. Первый двояк – не впадение в дурную участь и рождение в счастливой участи. То есть, когда зарождается эта устремленность, устраняются ранее накопленные причины дурной участи и их накопление в будущем. Тогда как накопленные причины счастливой участи благодаря ее влиянию увеличиваются, а новые, поскольку обусловлены ею, никогда не истощаются.